Событие 69. Анри Бенни отлично понимал, почему для такого дела выбрали именно его. Из всех вернувшихся с польской кампании мушкетеров он единственный был ранен, и надо отдать должное немецким докторам, что были с войском, пулевую рану в ногу ему залечили вполне качественно. Вот только осталась хромота, так как пуля раздробила кость. Рана зажила, кость срослась, причем нога все 3 месяца была в гипсе и почти не беспокоила Анри. Но когда гипс сняли, оказалось, что теперь бравый мушкетер будет всю жизнь хромать. Нога стала чуть короче. Так бы и ничего страшного, мало ли народу хромает. Но так совпало, что князю Пожарскому нужен был француз, чтобы открыть в Париже магазин. Интересный такой магазин. В нем будут продавать всего только одну игру. Князь показал Анри небольшую коробочку из слоновой кости, в которой было 15 вырезанных из зеленого камня прямоугольничков с цифрами от 1 до 15. Имелось и одно пустое место. Если эти фишки двигать, то можно выстроить их по порядку. В этом и заключалась игра. Конечно, нашлось бы несколько человек, которые захотели бы купить себе такую красивую игру. Но магазин должен был не просто продавать игру, но и выплачивать премиальные, если человек соберет цифры по порядку. Если при Анри покупатель выстроит все фишки из смешанных в произвольном порядке, то получит русский рубль. А вот если сумеет поменять местами цифры 14 и 15, то получает 100-рублевую русскую монету, где у российского императора сапфиры вместо глаз. Когда Бенни увидел эту монету в первый раз, то даже не поверил своим глазам. Это было просто чудо. Он даже не сомневался, что перед его магазинчиком выстроится толпа желающих купить эту чудную игру, ведь приз получит только тот, кто передвинул фишки на игре, купленной в магазине. Дома ты можешь тренироваться на самодельной или на подделке, а что такие появятся, князь и Анри не сомневались, а вот если хочешь получить приз, то изволь купить настоящую. Сама коробочка с фишками будет стоить 10 русских рублей. Очень немаленькие деньги. При выплате премии в рубль коробочку просверливают маленьким сверлом, чтобы ею больше никто не воспользовался во второй раз. Если же человек сможет поменять местами 14 и 15, то он получает 100-рублевую монету, а в подарок еще и игру, сделанную из серебра с золотыми фишками. Она и сама будет стоить под 100 рублей. Анри видел призовую игрушку. Красота! Нет, при правильном подходе к делу его магазинчик будут брать штурмом. Петр Дмитриевич предупредил его, что переставить эти 2 цифры практически невозможно. Нужно быть великим математиком, например, таким, как однополчанин Бенни Рене Декарт, которого он и вызвался сопровождать в Московию. И ведь не зря вызвался. Теперь у него на парадном мундире есть 2 медали. Одна за победу над Речью Посполитую, а вторая за боевые заслуги, которая полагалась всем раненым и также выдавалась родственникам убитых. Молодцы эти русские, такую полезную вещь придумали. В старости можно будет показывать эти медали внукам и рассказывать о службе в русской армии, о том, как их полк взял и захватил целых 6 городов. Вот только поверят ли внуки? Он и сам-то не очень верил в то, что происходило прямо на его глазах. Вот медали и подтвердят правдивость его слов. Князь Пожарский был вместе с еврейским банкиром Бараком Бенционом. Они с Анри отправятся в Париж вместе. С ними поедут еще мастера, чтобы наладить производство русских денег во Франции, и также несколько стрельцов, чтобы охранять их караван. Кроме того, поедет один молодой парнишка, который должен открыть в Париже трактир, в котором будут готовить русские блюда. Анри дали попробовать пельмени и шашлык. Никаких сомнений, этот трактир станет одним из самых популярных в Париже. Блюда были восхитительны. При трактире будет и магазинчик, который будет торговать соусом, что изобрел его однополчанин Рене Декарт. Вот кто бы мог подумать, вечно замкнутый и неразговорчивый Рене оказался не только математиком, но еще и отличным поваром. Соус просто объедение. После того, как Анри распродаст всю партию игрушек, он может на выбор или остаться в Париже, или вернуться в Вершилово. Конечно же, он вернется. Только женится на симпатичной девушке и вернется. Нет, и не может быть на свете человека, который бы не захотел жить в Вершилово. Это просто город из сказки. Чем он будет здесь заниматься? Да хоть пойдет работать на фарфоровую фабрику. Просто ощущать себя причастным к выпуску таких великолепных вещей уже, наверное, счастье. А ведь работающим на фабрике еще и неплохие деньги платят, особенно мастерам. Что ж, Андрей не дурак и со временем тоже может стать мастером. Даже не так. Он обязательно станет мастером. Но сначала игрушки.